и только Он говорит моими устами, ибо я орудую оборотами столь старомодно-куртуазными и остроумно-вычурными, что эти письма, вышедшие из-под моего пера, кажутся более гётевскими, нежели продиктованные им. И так как моя деятельность широко известна в обществе, то нередко возникают мучительные сомнения, им или мною написано данное письмо. Нелепая и тщеславная тревога. Не могу не заметить, ибо в конечном счете это одно и то же. Правда, и меня тревожат сомнения, но они касаются проблемы чести, всегда остающейся наиболее трудной и волнующей из проблем. В свете этой проблемы, вообще говоря, в таком деянии заключается нечто постыдное. Во всяком случае, временами мне мерещится, что это так. Но если ты подобным путем становишься Гёте и пишешь его письма, то опять же трудно представить себе большую честь. Так что же он, наконец? Кто он, ради которого почитается честью, жертвуя собой, в нем растворяться? Стихи, свидетель Бог, какие дивные стихи! Я тоже поэт, io sono poeta, но, признаюсь, сокрушением несравненно меньшей. О, написать «Стучало сердце», или «Ганимеда», или «Ты знаешь край», хотя бы одно из них, уважаемое, чего не отдашь за это с оговоркой, что у тебя есть что отдавать. Франкфуртские рифмы, которые он себе позволяет, ибо он многие слова выговаривает неправильно, у меня не встречаются. Во-первых, потому что я не могу их себе позволить. Но разве они единственно человеческое в его творениях? Нет, разумеется, нет. В конце концов, созданное им все же дело рук человеческих и не может слагаться из одних шедевров. Да он и не обольщается на этот счет. Кто же создает одни шедевры? Справедливо говорит он. Здравомыслящий друг юности, Мерк, вы его знали, назвал Клавиго дрянью. Впрочем, он и сам, видимо, держится такого же мнения, ибо говорит, не всему же быть лучше лучшего. Скромность это или что-нибудь еще? Если скромность, то подозрительная. И все же в глубине души он скромен. Скромен так, как другой не был бы на его месте. Я даже назвал бы его робким. По окончании избирательного сродства он и впрямь оробел, и лишь позднее составил об этом романе то высокое мнение, какого он, несомненно, заслуживает. Дело в том, что он восприимчив к похвалам. И даже если раньше его и обуревали сомнения, охотно дает себя убедить, что созданное им – шедевр. Конечно, не следует забывать, что со скромностью у него сочетается самоуверенность, порою доходящая до курьеза. Говоря о своеобразии своей натуры, о некоторых ее слабостях и недостатках, он способен с невиннейшим видом присовокупить. Все это, надо думать, оборотная сторона моих огромных достоинств. Услышав такое, остаешься сидеть с раскрытым ртом. Ужас охватывает тебя перед этой наивностью, хотя ты и стараешься себя уверить, что как раз сочетание необычайной духовной одаренности с подобной степенью простоты и повергает восхищение. Но можно ли удовлетвориться таким объяснением? И оправдывает ли оно принесение себя в жертву? «Почему превыше всех именно он, — нередко спрашивал я себя, читая других поэтов, — кроткого Клаудиуса, изящного Гельти, благородного Матиссона? Разве в их творениях не слышится милый голос природы? Разве теплота и немецкая задушевность звучат только в его поэзии? Вновь в долинах и кустах — это перл, я отдал бы свой докторский диплом за то, чтобы быть автором хотя бы двух строф этого стихотворения. Но Вансбеккерова «Луна на небе встала» разве хуже? А мог ли бы он устыдиться майской ночи Гельти, если серебряный луч блещет сквозь темень кустов? Да нисколько, напротив, можно только порадоваться, что рядом с ним и другие подают голос, не только не позволяют его величию подавить и искалечить себя, но его наивности противопоставляют свою собственную и поют так, словно его и не существует. За это их голоса следует ценить еще выше, ибо нельзя рассматривать лишь абсолютную ценность продукта.